Дочь Алкиноя, ответствуя, так Одиссею сказала: «Странник, конечно, твой род знаменит, ты, я вижу, разумен. Диже и низким, и рода высокого людям с Олимпа счастье дает без разбора по воле своей прихотливой. Что не спаслал он тебе, то прими с терпеливым смирением. Если ж достигнуть ты мог и земли, и обителей наших, то не в одежде от нас и ни в чем для молящего много бед претерпевшего странника нужным не встретишь отказа. Град наш тебе укажу, назову и людей в нем живущих. В граде живет и землей здесь владеет народ Феокиен. Я Алкиноя, царя благодушного, дочь. Алкиноя ж ныне державным владыкой своим признают фиакийцы». Тут обратилась царевна к подругам своим и служанкам: «Стойте, куда разбежались вы, устрашась иноземца? Он человек незломышленный, нет вам причины страшиться. Не было прежде, вы знаете, нет и теперь, и не может быть и вперед на земле никого, кто б на нас, Феокиен, злое замыслил. Нас боги бессмертные любят. Живем мы здесь от народов других в стороне, на последних пределах шумного моря, и редко нас кто из людей посещает. Ныне же встретился нам злополучный бездомный скиталец. Помощь ему оказать мы должны. К нам Зевес посылает нищих и странников. Дар и убогий Зевесу угоден. Страннику пищи с питьем принести поспешите, подруги. Прежде ж его искупайте, от ветров защитное место выбрав в потоке». Сказала, сошлись ободренные девы. Вместе от ветров защитным его посадив, как велела им Навсекая, прекрасно кудрявая дочь Алкиноя, мантию с тонким хитоном они близ него положили. После, принесши фиал золотой с благовонным елеем, стали его приглашать к омовению в светлом потоке. Но Одиссей благородный отрекся и так отвечал им: «Девы прекрасные, станьте поодаль, без помощи вашей смою с себя я соленую тину и сам на елею тело. Давно уж елей благовонный к нему не касался. Но перед вами купаться не стану я в светлом потоке. Стыдно себя обнажить мне при вас, густовласые девы».